Французскую армию принимали в Польше с распростертыми объятиями. В Познане маршалу Даву устроили триумфальный прием. Всюду в этой провинции, даже там, куда еще не проникали французские войска, прусские власти были смещены и заменены поляками. Руководящую роль в начале движения против Пруссии сыграл вернувшийся из Франции участник восстания Костюшка Выбицкий. Движение в стране против пруссаков начало постепенно подниматься. Сначала среди формируемых войск преобладает дворянское ополчение, но уже в конце января 1807 года на фронте, на путях к Данцигу, появились регулярные полки легия генерала Домбровского, возвратившегося из Италии. В феврале 1807 года насчитывалось уже 30 тысяч регулярных войск с кадрами из бывших унтер-офицеров и офицеров польских легионов, созданных Бонапартом во время итальянской кампании 1796-1797 годов. Но, вообще говоря, никакого общего вооруженного движения страны на помощь французам не произошло, и маршал Лан писал Наполеону в Берлин из Польши, что особого толка от поляков ждать не приходится, они склонны к анархии, и ничего прочного у них создать невозможно. В конце ноября Наполеон получил известие, что передовые части русской армии вошли в Варшаву. Наполеон приказал Мюрату и Даву идти немедленно на Варшаву. Мюрат 28 ноября вошел с кавалерией в город, накануне оставленный пруссаками, ушедшими за Вислу и сжегшими за собой мост. Наконец и сам Наполеон появился в Польше, сначала в Познане, потом в Варшаве. Он заявил дворянству, явившемуся к нему на поклон, что сначала нужно заслужить право восстановления Польши. Он хотел было выписать в Польшу из Парижа знаменитого Тадеуша Костюшка, национального героя тогдашней Польши, борца против разделов Польши при Екатерине, но Костюшка ставил условия, имевшие целью оградить будущую свободу Польши от самого Наполеона, которого Костюшка считал деспотом. Фуше, который вел переговоры с польским патриотом, почтительнейше вопрошал императора, что же сказать Костюшка. «Скажите ему, что он дурак», — ответил император. Он решил обойтись собственными силами, не надеясь уже на всеобщее восстание в Литве и Белоруссии против царской России. Началась борьба с русскими. Выйдя из Варшавы, Наполеон атаковал русских. После нескольких стычек 26 декабря 1806 года произошла битва при Пултуске на реке Нареве. Русскими командовал генерал Бенниксон. Александр относился к нему с той смесью антипатии и боязни, как вообще ко всем убийцам Павла, хотя все они были только его сообщниками в этом убийстве, но назначил его за неимением более подходящего человека. Французскими войсками командовал маршал Лан. Сражение кончилось без явного перевеса в ту или иную сторону, и, как всегда в таких случаях бывает, обе страны рапортовали своим государям о победе. Лан донес Наполеону, что русские с тяжелыми потерями отброшены от Пултуска, а Бенниксон донес Александру, что он разбил самого Наполеона, которого и в помине не было ни в Пултуске, ни даже в далекой окружности от Пултуска. Но французы уже по этому сражению увидели, что им придется иметь дело не с пруссаками, павшими духом, а со свежими, стойко борющимися русскими войсками. Наполеон расположился зимними лагерями в Польше, подтягивая из Франции подкрепление. К русской армии тоже подходили новые силы из внутренних губерний. Всего в Польше у Наполеона было около 105 тысяч человек, из них около 30 тысяч были расположены гарнизонами в городах и оставлены на всякий случай заслоном между Торном и Грауденцем против возможного движения из Мемеля. Хотя у Фридриха Вильгельма почти никаких сил не было, Бенниксон располагал 80-90 тысячами. Обе страны искали встречи. Она произошла 8 февраля 1807 года при городе Эйлау, точнее Прейси Шейлау в Восточной Пруссии. Наполеон лично командовал французской армией. Битва при Эйлау — одна из самых кровопролитных битв того времени.